Запись 116309. Приближаемся к скорости света. Масса неизвестных феноменов. Появилась новая элементарная частица шкварк. Не слишком большая, чуть пригоревшая. С головой что-то странное. Помню, что отца моего звали Болеслав, но был еще один по имени Балатон. Или это озеро в Венгрии? Надо проверить в энциклопедии. Вижу, как тетки интерферируют, не переставая, однако, вязать на спицах. На третьей палубе чем-то попахивает. Сынишка дяди Ярмолая не ползает, а летает, пользуясь попеременно передним и задним выхлопом. Да чего же чудесна биологическая адаптация организма. Запись 116310. Был в лаборатории кузена Есаии. Работа кипит. Кузен говорил, что в высшей стадии гастронавтики будет мебель, не только съедобная, но и живая. Живая не портится, а ее неиспользуемые запасы не нужно держать в холодильнике. Только у кого поднимется рука зарезать живой стул? Пока что их нет, но Есаия божится, что вскоре угостит нас холодцом из стульих ножек. Вернувшись в рулевую рубку, долго размышлял. Его слова не давали мне покоя. Он говорил о живых ракетах будущего. А ребенка можно будет иметь от такой ракеты? Ну и мысли, однако же, лезут в голову. Запись 116311. Дед Арабеус жалуется, что его левая нога достает до полярной звезды, а правая — до южного креста. Вообще же он что-то, по-моему, замышляет, а то с чего бы ему ходить на четвереньках? Надо за ним приглядывать. Исчез Балтазар, брат Есаии. Неужто квантовая дисперсия? Разыскивая его, заметил, что в атомной камере полно пыли, год не подметали. Снял Бартоломея с должности подкоморья и назначил его свояка Тита. Вечером в кают-компании во время выступления тетки Мелании вдруг взорвался дед Арабеус. Велел зацементировать. Это решение принял непроизвольно. Приказ не отменил, боюсь уронить капитанский авторитет. Что это было, гнев или аннигиляция? Нервы у него и раньше пошаливали. Во время дежурства захотелось чего-нибудь мясного, взял мороженое телятины из холодильника. Вчера обнаружилось, что пропал листок, на котором была записана цель экспедиции. Жаль, ведь летим мы, если не ошибаюсь, уже 36-й год. В телятине, странное дело, полно дроби. Из каких это пор по телятам палят из дробовиков? Рядом с ракетой метеорит, и кто-то сидит на нем. Первым его заметил Бартоломей. Пока что притворяюсь, будто не вижу. Запись 116312. Кузен Бруно утверждает, что это был не холодильник, а гибернатор. Дескать, он ради шутки перевесил таблички, а дробь — это бусы. Я подскочил до потолка. В невесомости невозможно устраивать сцены. Ни топнуть нельзя, ни ударить кулаком по столу. Черт меня понес на эти звезды. Послал Бруно на самую тяжелую работу — распутывать пряжу на корме.